Глава 8. На следующее утро в поместье Аль-Мансура Фатаховича поднялось нехилое столпотворение, связанное с приездом специальной комиссии из Москвы во главе с какой-то очень важной шишкой, к которому все обращались «Ваше императорское высочество» или «Ваше высокопревосходительство». Кто таков, я выяснил у Коржова. На мой вопрос Василий Захарович выпучил глазище, мол, «Да как такого не знать?» Но, вспомнив, с кем имеет дело, до ответа все же снизошел. «Это, молодой человек, сам Владимир Сысоевич Романов, двоюродный брат государя императора нашего, Георгия V Николаевича», поведал аж с придыханием в голосе и нескрываемым пиететом. Мужчина на вид не старше 30, ростом невысок, телосложение субтильного, лицо обычное, ухоженное. Единственная примечательная особенность – торчащие вверх и в стороны тараканьи усы, достающие едва ли не до самых ушей. Молод, тем не менее вся грудь в орденах. На плечах погоны генерал-полковника от инфантерии. Ну, чисто герой. Интересно, какие подвиги нужно совершить, чтобы в столь юном возрасте иметь такой солидный иконостас и дослужиться до столь высокого звания? Конечно, этот вопрос от греха подальше я оставил при себе, и вообще старался не мозолить глаза чиновной братии. А еще меня знатно повеселило отчество великого князя. Если он Сысоевич, значит, батю Сысоем звали. Забавное погоняло. Раньше о существовании такого имени даже не подозревал. Разумеется, при таких обстоятельствах ни о какой встрече с Каринским Квинто не могло быть и речи, поскольку хозяин поместья был вынужден постоянно сопровождать высокого гостя. На мое счастье, комиссия в самом доме надолго не задержалась. После доклада Аль-Мансура Фатаховича о случившемся, Владимир Сысоевич посетил раненых бойцов. Затем высокая комиссия отправилась непосредственно к месту прорыва. За какой надобностью? Для меня абсолютно непонятно. Насколько мне известно, ежегодно на территории Российской империи и мирах-колониях регистрируются десятки, если не сотни стихийных пробоев подобного рода. Этот относится к категории малых, то есть явление не столь уж и редкое. Ну, это я с высоты своей колокольни рассуждаю. Вполне возможно, на том осколке чужой реальности есть нечто такое особенное, о чем мне знать не полагается. Поэтому сижу тихо, не отсвечиваю, и на глаза столичных господ стараюсь не попадаться. После убытия комиссии к месту прорыва я направился в госпиталь. То самое изолированное от любых внешних воздействий помещение, в котором мне довелось провести несколько дней. Теперь вместо одной кровати и тумбочки здесь 6 комплектов мебели, на которых помимо Петьки находилось на излечении еще 5 графских дружинников, коим не повезло попасть под раздачу во время похода на осколок иной реальности. Как выяснилось, ничего с ними особо плохого не случилось. Лишь одному кисть руки оторвало. Но это оказалось задачей легко поправимой для целителя 4-го ранга. Ко времени моего посещения пострадавший не сводил счастливого взгляда с обновы, то и дело сжимал пальцы в кулак, затем разжимал. Все прочие дружинники, кроме, разумеется, Васильева, знатно огребли от какой-то вредоносной растительности, обладающей ментальными способностями. Чтобы не мучились головными болями, Владимирская их усыпила. Сказала, что через сутки очухаются и о своих болячках благополучно забудут. Что касается моего приятеля Петра, его магический потенциал практически полностью восстановился. Однако Ирина Петровна оказалась не тем человеком, который халатно относится к своим обязанностям целителя. На всякий случай оставила героя под своим присмотром. «Наверное, она в меня влюбилась, Саня!» – пошутил Петя. «Я ей говорю, мол, здоров, как бык! А она мне...» «Ты, Петька, не целитель и не можешь знать обо всех возможных последствиях магического истощения». До смешного тонким голосом он попытался передразнить медичку, затем сделал однозначный вывод. «Ну, точно влюбилась. Тут уж к бабке-гадалке не ходи. Что делать, полубояринов? У меня ведь зазноба в Павлове». Хохма не удалась, поскольку в дверях появилась Владимирская. И, как оказалось, слух у внучки-некроманта был на зависть иному меломану. Во всяком случае, фривольные разглагольствования Петра она услышала и тут же на них среагировала. Можешь передать своей зазнобе в Павлове, Васильев, что Владимирская Анастасия Петровна в таких дебилов, как ты, в жизнь не влюбится». «А с чего это сразу дебил?» — возмутился парень. «И вон, самых императорское высочество меня героем назвал, орденом пообещал наградить». Но целительница ехидно так заулыбалась и за словом в карман не полезла. «Был бы не дебил, здесь не валялся. Кто ж так нерационально расходует энергию? Мог бы в заклинание в два раза меньше маны влить, с тем же самым результатом. Надо будет деду сказать, чтобы отправил тебя на курсы по переподготовке магов. Что же касательно ордена, я бы на месте великого князя повесила тебе на грудь медаль Сутулова из коровьего дерьма. Тоже мне чародей аж шестого ранга, который собственным средоточием управлять не научился. Да тебя...» Чем закончилась перепалка между лекаркой и пациентом, я так и не узнал, поскольку при появлении в палате Анастасии Петровны поспешил удалиться. И познавательный диалог зацепил лишь краем уха во время ухода, понимай, бегства, из палаты. Уважаемая комиссия проторчала на месте прорыва до самого вечера. По словам очевидцев, великий князь отважился сходить на осколок, разумеется, под присмотром многочисленной охраны из имперских гвардейцев и дружинников Каринфского квинта. Вот это, я понимаю, подвиг, не то что некоторые водители-чародеи. Наверняка за подобное деяние еще один орденок на грудь ему повесят. Да не тот, что Петру обещан, намного выше рангом. Если подумать, в моей реальности все точно так же. Коль ты сын маршала, быть тебе как минимум генералом, вне зависимости от твоих способностей и моральных качеств. И грудь у тебя будет в крестах, даже в том случае, если ты всю жизнь просидел в теплом кабинете, а в космос выбирался лишь на своей дорогущей личной яхте. Ну а если твой батя капитан, головокружительная военная карьера тебе практически не светит. Если только не подвернется какой-нибудь счастливый случай вроде войны, когда убыль комсостава приходится в спешном порядке компенсировать наиболее расторопными офицерами. То же самое, если твой папенька олигарх. Быть тебе крупным промышленником или финансистом, если, конечно, ты не конченый олигофрен. Ну а если умишком не вышел, будешь жить припеваючи на денежки родного клана до самого окончания своих дней. Вот такая разная планида у богатого и не очень. Стоит отметить, что благодаря технологическим достижениям цивилизации землян совсем уж нищих в моей реальности нет. Каждый член общества имеет право на бесплатную еду, крышу над головой и все прочее, необходимое для поддержания нормального уровня жизни. Но самое главное, он имеет право на владение персональной капсулой виртуальной реальности, из которой многие практически и не вылезают. Не коммунизм, конечно, в понимании древних мыслителей, но если сравнить уровень жизни доисторического вождя, считай короля, племени троглодитов, с уровнем жизни какого-нибудь бомжа 21 или 22 века, вывод будет не в пользу пещерного властелина. А вот в этой реальности отношение к бездельникам особое. Не желаешь приносить пользу обществу, тебя никто бесплатно кормить не станет. Тут же на выселке определят. И будешь ты в добровольно-принудительном порядке осваивать ценные ресурсы какого-нибудь вновь открытого мира или пришвартовавшегося осколка иной реальности. Ну а если ты по-прежнему категорически отказываешься приносить пользу обществу, прямая дорога тебе за границу охраняемого периметра. Сумка с харчами на пару суток, какое-нибудь оружие и гуляй, Вася. Может быть, из тебя толковый охотник получится. А не получится, таки царствие тебе небесное. Вот такой здесь сугубо утилитарный подход к человеческому материалу. Ибо плодится народишко без меры и контроля. А поскольку капсул VR здесь нет, распихивают излишки по реальным мирам. По мне так вполне нормальный подход, поскольку всякий член общества обязан приносить пользу этому обществу. А витающие в виртуальных мирах бездельники, хоть и незначительная, но существенная обуза для экономики любого государства. Распихать бы их по ковчегам и на заселение новых планет. И еще один момент. На данный момент род Романовых в этой реальности в животе и здравии насчитывает более 20 тысяч официальных потомков Михаила Федоровича, основателя царской, а в последующем императорской династии. Эту информацию я нашел в сети. И каждому из них, вне зависимости от его полезности для государства, полагается нехилое денежное содержание, дабы не было умаления рода императорского. Эти выплаты, разумеется, из имперской казны. А откуда там появляются денежки? Догадайтесь с трех раз. Все, все, молчу в тряпочку. Не приведи Господь, примут за вольтерьянца, якобинца или еще какого карбонария. А как во все времена поступают с вольнодумцами, неспособными держать при себе свои мысли? Во-во, и я о том же. Высокая комиссия проторчала в поместье Альмансоров-Атаховича аж до 5 вечера. О чем разговаривали, я не в курсе. Да мне оно особо и не интересно. А вот каким образом императорское высочество убыло, меня ну очень заинтересовало. О существовании персональных артефактов, позволяющих их владельцам телепортироваться на относительно короткие расстояния, до десятка километров, мне было известно. Каринский Квинта недавно воспользовался при мне таким магическим устройством. Но так, чтобы одномоментно в воздухе растворилась пара десятков машин с людьми и перенеслась прямиком в Москву, это для меня стало своего рода культурологическим шоком. Как бы там ни было, но этот мир я все-таки считаю на подсознательном уровне более отсталым в сравнении с моей родной реальностью. А тут нате вам, на моих глазах свершилось то, что недоступно в условиях планеты даже самым продвинутым технологиям. Перетащить в мгновение ока массу в десятки и сотни тысяч тонн на расстояние многих световых лет – это легко. А вот из какого-то Павлова да прямиком в Москву – нечто за гранью фантастики. Наш разговор с Альмансором Фатаховичем на тему предстоящей моей инициации в магии состоялся лишь на следующее утро. Особо долго он не продлился. Некромант лишь поинтересовался, насколько я искусен во владении холодным оружием, и тут же пояснил, что сразить чудовище с необходимым набором магических талантов я должен своими собственными ручонками, без применения огнестрела. Ага, я уже и губенки раскатал, что мне аналог огнестрела предложат. А тут натуральная засада, если учесть, что никакого колюще-рубище-режущего, а также дробящего оружия, никогда в руках не держал. Ну, кроме легендарной саперной лопаты, непременного армейского атрибута вот уже на протяжении многих столетий. Даже в виртуальных играх полного погружения я предпочитал уничтожать монстров дистанционно, посредством компактного рельсотрона, мощного излучателя, боевого дрона, на худой конец ранцевой ракетометной системы. Даже предположить не мог, что когда-нибудь мне потребуется навык владения холодным оружием. Знал бы, подался в реконструкторы, на худой конец соответствующую учебную базу усвоил. Глядя на мою ошарашенную физиономию, Каринский Квинта лишь улыбнулся и попытался меня успокоить. «Не переживайте, Александр, до отъезда еще целых 2 суток. К тому же вам не мечом махать и не шпагой. А владению копьем и боевым молотом и учиться особо не нужно. Сейчас мы с вами проследуем в арсенал. Там оружейник подберет оружие по вашей руке. Затем я передам вас на попечение одному мастеру ближнего боя. И скажу вам, каждый мой дружинник, или как принято нынче называть бойцов рода, гвардеец, обладает навыками владения тем или иным видом холодного оружия. Лично я с удовольствием избавил бы вас от необходимости вступать в ближний бой с иномирной тварью. Но как-нибудь иначе получить нужный магический аспект у вас не получится. Так что не обессудьте, молодой человек. Со своей стороны обещаю, что я сделаю все возможное, чтобы максимально обезопасить вашу жизнь». «Ага, прям успокоил. Вы поверили? А мне что-то не по себе». Если бы кислотную крысу Тер-Аванесяна или змеевика Шатрова, на худой конец гигантского варана Баова упокоить, я как-нибудь с божьей помощью и управился бы. Однако из закачанного мне в голову бестиария я не припомню хотя бы одного монстра, обладающего необходимыми мне, если точно Каринскому Квинта, параметрами магического дара. Да и незачем юркой крысе способность к телепортации. А вот для какой-нибудь гигантской и не слишком поворотливой твари умение своевременно переместиться куда-нибудь жизненно важно, как для спасения жизни, так и для атаки. Уточняю, неповоротливый монстр вовсе не означает беспомощный. Как правило, эти бестии отменно бронированы и дьявольски сильны. Так что прикончить такую даже посредством магического огнемета или аналога кинетической винтовки моего родного мира весьма и весьма проблематично. Что же касательно холодника, тут, выражаясь народным русским языком, полная жопа. Уважаемый Альмансор Фатахович, хочу вас заранее предупредить, если тварь окажется мне не по силам, я вправе отказаться от боя. Знаете ли, в отличие от вас, я еще очень и очень молод, и по чьей-либо прихоти расставаться с жизнью не собираюсь». На что некромант лишь ободряюще улыбнулся, мол, не расстраивайся раньше времени, и мотнул головой в сторону выхода, давая понять, что не стоит бездарно тратить драгоценное время на пустопорожние разговоры. Помещение оружейной оказалось на минус третьем этаже обители некроманта. Вообще-то, благодаря моему чуткому слуху и умению Клэр анализировать, казалось бы, несущественные факты. Я знал о существовании подземелья, однако до сего дня не представлял его истинных размеров. Помимо арсенала, здесь же располагалась мастерская по производству и ремонту оружия и доспехов, а также артефакторная комната для наложения чар на вновь изготовленные и отремонтированные предметы. Сходу насчитал 30 работников, все одаренные, заняты непостижимыми для моего понимания манипуляциями. Стоит отметить, что оборудование мастерских не похоже ни на что известное мне ранее. Никаких средневековых горнов, наковален, станков в привычном мне понимании, тем более 3D-принтеров. Буквально на моих глазах какой-то бородатый мужик наложил на рваную дыру в керасе, к тому же приличных размеров, металлическую заплатку и поводил над ней руками. В результате металл раскалился до бела, а когда остыл, отверстия как и не было. Чистая, ровная поверхность без видимых стыков и следов сварочных работ. Другой мастер соединил между собой обломки кинжала, что-то пошептал над ними, и нате вам, они срослись без нагрева. Как будто минуту назад оружие не было фатально повреждено. «После позавчерашнего события много поломанного оружия и пробитых доспехов», пояснил Каринский Квинта. «Благо, всего лишь 3 бойцов безвозвратно потеряли. Бывало и хуже». Вдаваться в подробности бывалых сражений некромант не стал. Да мы и пришли куда нужно. Помещение арсенала занимало отдельную огромных размеров комнату со множеством оружейных стоек и стеллажей. Назначение большинства предметов, хранившихся в этой комнате, было мне известно. Однако встречалось кое-что непонятное. Особенно это касалось многочисленной бижутерии, представленной перстнями, браслетами, налобными обручами, ожерельями, серьгами и прочими-прочими цацками. Все изделия буквально усыпаны драгоценными каменьями. Я бы назвал эту роскошь алеповатой цыганщиной. Но поскольку предметы находятся не в сокровищнице, а в арсенале, значит, как таковыми украшениями не являются. То есть имеют чисто утилитарное назначение, поэтому и критиковать не стоит. За блеском алмазов, рубинов и прочих яхонтов я не сразу заметил невысокого коренастого мужчину, заплетенный в многочисленные косички бородищей до пояса, на зависть сказочным гномам из нейрофильмов моей родной реальности. На голове грива в длинных дредах. Еще один интересный момент – в косичках бороды и головы вплетено множество всяких колечек, перстней и еще каких-то металлических загогулин. «Наш главный оружейник – Нифонтов Кирилл Валерианович!» С нескрываемым уважением в голосе представил гнома Альмансор Фатахович. «Артефактор 3-го ранга, адепт магии земли 2-го ранга, мастер меча». На что оружейник окинул мою фигуру пристальным, вроде как оценивающим взглядом, и, сделав какие-то собственные выводы, поприветствовал легким кивком головы. Я же проявил больше почтения и представился самостоятельно. «Александр Николаевич Полубояринов». Если Нифонтову и была известна подоплека моего появления в данной реальности, никакого чрезмерного любопытства к моей персоналии он не проявил. Обратившись к коринфскому Квинта, мастер засыпал своего работодателя вопросами. «Такие, насколько я понимаю, ваша милость, это тот самый отрок, коего нужно вооружить, супротив тварей 4-го или даже 5-го уровня? Так вот, что я скажу. Меч ему категорически противопоказан. Метательные ножи, супротив кунга или халави, не смешите мои тапки. Хотя...» Он еще более внимательно осмотрел меня. «Парень крепкий, так что двуручный боевой молот всяко потянет. Там весу-то всего пара пудов. Это для пробития панциря. Ну и копьецо, чтобы уколоть достаточно глубоко и достать до чего-нибудь жизненно важного. Ну и как, вашей милости, мое предложение? Годится, Валерьяныч». После этих слов работодателя, оружейник отправился ненадолго куда-нибудь вглубь своих обширных владений. Нас с собой не позвал. Буквально через минуту появился с кувалдой в одной руке и двухметровым копьем с острым довольно длинным наконечником четырехгранной формы на деревянном древке в другой. Копье оказалось вполне обычным, а вот боевой молот выглядел довольно странно. Относительно небольшая ударная часть плоская, с одной стороны, и заостренная с другой. На вид, по весу, ну никак не тянуло на 2 пуда, даже с учетом длины ручки из древесины черного цвета. И спросив разрешения мастера осмотреть оружие, я взял в руки молот и едва не уронил от неожиданности себе на ногу. Определенно, заявленные 32, а то и все 34 кило имеют место быть. Ну как? Не из вольфрама же он. Впрочем, будь он даже изготовлен из осмия, должен быть крупнее, как минимум раза в 1,5-2. На мой изумленный взгляд, мастер-оружейник отреагировал следующими словами. «Из чего отлита голова, паря, точно сказать не могу, поскольку не сам ковал. Однако могу точно сказать, что адамантит и орехалк в сплаве присутствуют, и в немалых количествах. За целостность рукояти не переживай. Железный эбен из мира Тогра – крайне редкая и прочная древесина. Так что владей пока мест, а после миссии возвернешь в целости и сохранности». И, переведя взгляд на некроманта, спросил. «Из броньки что прикажете выдать?» «Броня ни к чему, будет лишь отягощать Александра. Да и против твари, с которой ему предстоит сразиться, никакая защита не поможет. Только ловкость и прыгучесть. Как насчет амулетов?» «Тоже лишнее. Любые магические наводки чреваты самыми непредсказуемыми последствиями. Нас же интересует вполне конкретный результат охоты». Стою и собственным ушам не верю. Трэш какой-то. Выходит, могучей твари можно пользоваться магией, а слабому человеку нельзя. Стрелковое оружие не дали, магию запретили. Вместо магического лучемета выдали тяжелый кувалдометр и не внушающее доверие копьецо. Для тварей 4 или 5 класса что-то зубочистка. Моя богатая фантазия тут же нарисовала жуткую картину будущей встречи с опасным монстром. Выхожу я, значит, на поляну, на которой расположилось нечто неопределенное, но очень большое, способное не просто прихлопнуть меня одной лапой, но испепелить и насквозь приморозить мою тушку. И что мне с этим делать? Засада, однако. «Ты только загодя не переживай, паря», — поспешил успокоить меня Нифонтов. «С тобой будет их милость, господин граф, так что совсем уж с голой задницей не останешься. Альмансор Фатахович всяко подсобит. Лучше сходи-ка на тренировочную площадку, поработай основательно с копьем и молотом. Да, еще один момент. Возьми-ка эту сбрую, чтоб, значится, оружие за спиной таскать. Так будет сподручнее». После этих слов он протянул мне кучу ремней разной ширины с металлическими приспособлениями для удержания кувалды и копья. «Там ничего такого сложного, сам разберешься. А коль не сможешь, обратись либо ко мне, либо к любому витязю из дружины». На этой положительной ноте мы распрощались с мастером-оружейником. Некромант отвел меня на площадку для тренировок с холодным оружием, где перепоручил одному из своих гвардейцев, здоровенному усатому дядьке по имени Виталий Станиславович Никаноров. Последующие двое суток я был занят отработкой боя колющим и дробящим оружием из самых разных положений, даже в прыжке и перекате. Утомительно, зато весьма познавательно. Лишь благодаря отличной физической подготовке я выдержал этот ад. Ну да, именно ад, по-другому и не назвать. Через полчаса махания молотом мышцы забивались до такой стадии, что казалось невозможно шевельнуть ни рукой, ни ногой, и спина отваливалась, будто чужая. Никаноров снисходил к моим мучениям и облегчал задачу переходом к упражнениям с копьем. И такое издевательство, как я уже отметил, продолжалось двое суток с краткими перерывами на обед, перекуры и четырехчасовой сон. Насчет перекуров – это вовсе не фигура речи. Табачок народ служивый тут смолит. Кто курит сигареты, кто папиросы, а кто предпочитает трубку. Ради познавательного интереса я попробовал затянуться, но закашлявшись, понял, что курение не мое. Никакого удовольствия. Горечь во рту, затруднение дыхательной функции, к тому же башка становится дубовой. И чего приятного люди находят в этом зелье? Наконец-то мучения мои закончились. Рано утром третьего дня в отведенные мне апартаменты валился сияющий, как золотой червонец, Петька Васильев и громогласно уведомил. «Одевайся, Саня! Сначала в столовую, затем на выход. Карета подана, ваше благородие! Ха-ха-ха!» «Тоже мне юморист доморощенный. Ничего, мы тоже шутковать гораздо. Неужто Анастасия Петровна дала?» С ехидной миной на физиономии поинтересовался я. «Да я... нет! Да никогда! Чтобы эта стерва... Короче, Сашка, ты так больше не прикалывайся!» На что оба мы дружно заржали, затем отправились в столовую. После плотного завтрака Васильев по коммуникатору доложил боссу, что автомобиль к выезду готов. Петр двинул к стоянке авто, я же вернулся в выделенные мне покои, забрать оружие и заранее приготовленный рюкзак с обязательным походным набором всякого ходока за грань. А через 15 минут каравелла М412 лихо вырулила из ворот усадьбы и покатила на север в направлении Гороховца. Оттуда по трассе Москва-Нижний Новгород наш путь лежал прямиком к столице Российской империи, где нас уже поджидает оплаченный портальный переход в один из освоенных человечеством Земли миров с романтическим названием «Ландыш». По словам коринфского квинта, оказавшиеся там первопроходцы ощутили стойкий аромат этого цветка. А дальше все случилось в полном соответствии древним традициям эпохи великих географических открытий. Заорал марсовый матрос «Вижу гору, быть этому месту Монтевидео». Приметил казачок-медведя на вновь осваиваемой территории, тут же поселение окрестили медвежьим. Отловили бобра в ручье, ручей получит соответствующее название. Ну и так далее в том же духе. Лично мне по барабану, пусть будет ландыш. Побыстрее бы дело сделать и свалить оттуда со всей возможной скоростью, получать подробные инструкции насчет моих последующих действий. Но это при благоприятном исходе. Но если что-то пойдет не так, и я останусь живым, следует быть готовым покинуть резиденцию графа, что для меня на данный момент не очень желательно. Остается надеяться, что опытный маг все рассчитал верно, и осечки с моей правильной инициацией не произойдет. Неделю назад к ландышу пристыковался осколок иной реальности с весьма агрессивной живностью. Поток хлынувших из портала монстров был остановлен силами местной самообороны, затем взят под контроль имперскими войсками. Но по причине отсутствия сильных магов в дружине тамошнего землевладельца освоение предполагаемых богатств невозможно до его полной зачистки. По этой причине князь Ушаков дал соответствующее объявление в гильдию охотников и коллегию магов, членом которых является Альмансор Фатахович. На основе морфологического описания убитых тварей некромант сделал вывод о присутствии на осколке монстра с нужным набором магических способностей. На какие данные чародей опирался в своих выводах, он не соизволил объяснить. При этом был абсолютно уверен в их правильности. Некромант был немногословен, кратко поведал о цели и задачах перед нами стоящих и замолчал до самой столицы Российской империи. Реформатор Петр I Романов в этой реальности существовал и город на Неве возвел. При этом не переносить столицу из Москвы на западную границу государства, да еще в топе блат, первому императору ума хватило. Он поступил более мудро, но не менее радикально. Для начала расчистил центральную часть города и приказал застраивать каменными зданиями с четко выверенной квартальной планировкой. Бояре по этому поводу даже бунт подняли, мотивируя тем, что своим указом государь якобы нарушает божественные устои местного благолепия. Однако царь был неумолим. Снес полдюжины голов наиболее отъявленным смутьянам, десяток на колы посадил. В результате боярское недовольство тут же сошло на нет. Порушил не только боярские усадьбы, но и все храмы приказал перенести на городскую окраину. Резок был царь-батюшка в борьбе за целесообразность, что тот Гефест, его небесный покровитель. А после ухода из жизни государя Петра, его дело продолжил новый император российский Алексей II. Так что продолжительного периода женского правления, как в моей реальности, здесь не было. Обычно веселый и разговорчивый Васильев также всю дорогу помалкивал. С разрешения босса он включил бортовой радиоприемник. Так и ехали под негромкую музыку и редкие новостные сводки, посвященные в основном светской жизни. Лично мне не интересно, сколько тысяч рублей заплатила княгиня К какому-то модному дому за очередное вечернее платье с набором драгоценностей к нему. Ну как же, новое платье, да со старыми брюликами, я вас умоляю. Хе-хе-хе. Что касательно местного музона, в эту сферу я не лезу и не собираюсь, поскольку тот еще ценитель. Что-то нравится типа бодрячка. А я вовсе не колдунья, я любила и люблю. Это мне судьба послала грешную любовь мою. А что-то категорически отрицаю. Под музыку я сначала с интересом разглядывал мелькавшие за окном пейзажи. Не заметил, как закимарил. Проснулся, когда каравелла рассекала в плотном потоке машин по пятому объездному кольцу столицы Российской империи. Главные межмировые ворота находятся в подмосковном Внуково, так что нам на юго-запад. А вот сам порт смог меня удивить. Представьте значительную территорию, на которой выстроились рядами многочисленные портальные арки мгновенного переноса. Огромное количество снующих туда-сюда транспортных средств самого разного назначения, от могучих фур с двумя-тремя прицепами до легких квадроциклов, даже мопедов. По специальным пешеходным дорожкам передвигались толпы народа. Кто-то налегке, а кто-то с тележкой в руках или с рюкзаком на плечах. Вавилонское столпотворение. Более подходящего названия увиденному я не смог подобрать. Петр оказался водителем опытным. Не теряя времени даром, он уверенно направил наше авто к одному из терминалов. Мгновенное потемнение перед глазами, и мы уже в ином мире, под другим солнцем и небом, немного отличающимся от земного. Чтобы почувствовать аромат ландышей, я опустил боковое стекло. Однако никакого особого запаха не уловил. Межмировой порт на ландыше оказался значительно скромнее, нежели на земле. Небольшое трехэтажное здание диспетчерской с вокзалом и гостиницей. Что же касательно терминалов межмирового сообщения, их всего пара. Далее наш путь пролегал по прямой гладкой дороге, выложенной то ли крупными каменными блоками, то ли бетонными плитами. Стыки между ними для компенсации теплового расширения были залиты загустевшей смолой наподобие гудрона. По бокам дороги ровными рядами выстроились высокие деревья, напоминающие земные пирамидальные тополя. За деревьями виднелись обширные фермерские наделы, иногда мелькали жилые и хозяйственные постройки. Навстречу время от времени попадались фуры с прицепами. Что именно перевозят, я так и не понял. Да и не особо интересно. Определенно перед выездом Петр получил все необходимые инструкции от своего босса. Парень вел машину вполне уверенно. Через пару часов езды на скорости более сотни километров в час каравелла свернула на второстепенную магистраль и еще через полчаса остановилась перед контрольно-пропускным пунктом с опущенным шлагбаумом. Впрочем, коринфскому квинта даже покидать салон не пришлось. Местные стражи были заранее предупреждены о визите важной шишки из метрополии. Еще 10 минут езды среди тучных колосящихся хлебов, и мы практически у цели. Огороженный 3-метровой бетонной стеной участок местности со знакомой дрожью воздуха, будто от жара костра. 1,5 десятка ощетинившихся стволами вышек. Вот только на этот раз цвет портального перехода имел слегка зеленоватый оттенок. Возможно, из-за спектральных особенностей местного дневного светила. У шлагбаума нас поджидал высокий крепкий мужчина в полевой форме со знаками различия пехотного капитана на погонах. Голубоглазый шатен, коротко острижен, тщательно выбрит, как и положено по уставу офицеру российской армии. «Костюк Виталий Матвеевич, капитан от инфантерии!» Приложив ладонь к козырьку фуражки, представился военный. Мы поочередно также обозначились. «Ваше сиятельство!» — обратился капитан к коринфскому квинта. «Его светлость Виктор Михайлович обещал прибыть только к 12 часам. Изволите подождать. Место для отдыха вас и ваших людей приготовлено. Накормить также найдется чем. Время аккурат к обеду». На что некромант с улыбкой ответил. «От обеда не откажемся, ваше благородие. Генерал-губернатора ждать не станем, чтобы не терять зря времени. Показывайте дорогу, капитан. Заодно расскажете, что там внутри такое, с чем не способно справиться доблестное имперское воинство». Через час наша троица, сытая и довольная, вышла из сборного дома, отведенного под кухню и столовую. Накормили от души, явно не по армейской норме. Поскольку черная икра с блинами и еще какие-то деликатесы даже в офицерский рацион вряд ли включены. Ну, если только для очень крутого мага. Но там уже другие звания и другие нормы. За обедом Виталий Матвеевич рассказал, что тут и как. Если кратко, после зачистки от иномирных тварей, представленных в основном огненными волками Кушнира, вокруг вновь открывшегося портала возвели бетонное ограждение и приставили его роту для охраны веренного объекта. Разумеется, его бойцы внутрь аномальной зоны не заходили. А вот отправившиеся туда поочередно две группы княжеских магов-боевиков рангом не выше 7-го, в количестве 6 человек каждая, так и не вернулись. Посему, что там творится на осколке, никто толком не знает. Из рассказа капитана я понял, по какой причине некромант взял подряд на зачистку именно этой локации. Дело в том, что шустрые огневолки чаще всего соседствуют, более того, даже живут, с некоим подобием симбиоза тварями, одаренными именно тем аспектом, который нам нужен. «Странно», — прокомментировал рассказ Костюка Альмансор Фатахович. 12 одаренных, говорите, пропали. Почему допустили участие второй группы после гибели первой? Хотя...» — он махнул рукой. «Тут, скорее всего, личная заинтересованность местного генерал-губернатора. Или я не прав, господин капитан?» На что Виталий Матвеевич лишь молча кивнул головой и потупил взгляд, хоть по сути не был ни в чем виноват. «Да вы не тушуйтесь, капитан. Если поднимается шум, следственная комиссия во всем разбирается. Но мне кажется, замнут наверху. Политикс». «Вот же сука жадная этот Ушаков!» Я был крайне возмущен. Захотел стать единственным обладателем всего ценного, что обнаружится внутри локальной зоны. Дело в том, что именно на таких свежих осколках чаще всего находят артефакты, изготовленные разумными существами, обитавшими когда-то в этом мире. Даже гибель первой группы одаренных гвардейцев не остановила князя, хотя по существующим правилам он был обязан оповестить коллегию магов и гильдию охотников. «Спасибо за угощение, Виталий Матвеевич!» Вставая из-за стола, поблагодарил капитана лидер нашей группы. «Мы с Александром Николаевичем отправимся на осколок. Ты, Петя, останешься здесь». «Но, Альмансор Фатахович!» Попытался было возразить Васильев, но, наткнувшись на суровый взгляд босса, замолчал. «Никаких «но», Петр! Воспользуешься в ненужный момент своими способностями водника, и весь мой замысел пойдет на смарку. Так что отдыхай до нашего возвращения. За автомобилем присматривай. Не приведи Марена, какой любопытный боец открутит кораблик с бампера, спрос будет с тебя». На что Петя с угрюмым видом прорычал. «Пытались несколько раз, ваша милость, и каравеллу, и шильдик спи... украсть, не знавший, что Петр Васильев основательно поработал над защитой веренного ему автотранспорта. Короче, некоторые без пальцев до сих пор ходят. Наверное. Ну, я вам докладывал». Водилу поддержал капитан Костюк. «Не волнуйтесь, ваше сиятельство. Мои бойцы не святые, но вряд ли кто из них рискнет протянуть шаловливые ручонки к имуществу некроманта уровня архимага. Раньше срока в чертоге богини смерти никто не хочет отправиться». На что Альмансор Фатахович лишь хмыкнул, дескать, нашелся защитничек, и тут же озадачил капитана. «Виталий Матвеевич, надеюсь, у вас для меня и моего напарника найдется машина попроще. Не топтать же пожилому человеку ноги по бездорожью». «Леопард армейского образца подойдет, ваша милость?» «Годно», — кивнул головой чародей. В аномальную локальную зону мы отправились на армейском вездеходе со сложенной для удобства крышей. Я за рулем, поскольку навыки вождения колесной техники освоил еще в первые дни своего пребывания в этой реальности. Откровенно говоря, там особо осваивать нечего. Некромант устроился рядом на пассажирском кресле.